король очень громко. Мне кажется, что смерть стучится в мою дверь. Все вздрагивают. Молчание. Музыка внезапно смолкает, и слышен стук в дверь. Анна. Стучаться в маленькую дверь. Геальмар. Войдите. Дверь слегка открывается. Появляется принцесса Мален в длинных белых одеждах невесты. Анна. Кто это входит? Геальмар. Принцесса Мален. Анна. Кто? Геальмар. Принцесса Мален. Король, закройте дверь. Все, закройте дверь. Геальмар. Зачем закрывать дверь? Король падает. Ангус, помогите, королю дурно. Фрейлина, принесите стакан воды. Геальмар, отец, помогите. Другая фрейлина, ступайте за священником. Вельможа, откройте окна. Ангус, отойдите, отойдите. Геальмар, позовите врача, уложим его в постель, помогите. Ангус, странная буря бушует теперь над замком. Уходят. Сцена третья. Перед замком. Входит король и королева Анна. Король. Но, может быть, девочку можно удалить? Анна. И снова увидеть ее завтра? Или ждать тысячи несчастий, чтобы Геальмар последовал за ней? Чтобы... Король, боже мой, ну что вы хотите, чтобы я сделал? Анна. Вы сделаете все, что захотите. Выбирайте между этой девушкой и мной. Король. Никогда не знаешь, что он думает. Анна. Я знаю, что он ее не любит. Он считал ее мертвой. А видели ли вы, чтобы хоть одна слезинка скатилась по его лицу? Король. Слезы не всегда льются по лицу. Анна. Он не бросился бы в объятия у Глианы. Король. Подождите несколько дней. Он может от этого умереть. Анна. Подождем. Он этого не заметит. Король. У меня нет других детей. Анна. Но поэтому-то его и надо сделать счастливым. Тише. Он идет сюда вместе со своей восковой нищенкой. Он гулял с ней вокруг болот, и вечерний воздух сделал ее зеленее четырехнедельной утопленницы. Входит Геальмар и принцесса Мален. «Добрый вечер, Геальмар. Добрый вечер, Мален. Хорошо погуляли?» «Геальмар. Да, королева. Анна. А все-таки лучше по вечерам не выходить. Мален должна быть благоразумной. Она, мне кажется, немного бледной. Болотный воздух очень вреден. Мален. Мне говорили это, королева?» «Анна. О, это настоящая отрава!» Геальмар. «Мы весь день не выходили, но нас привлек лунный свет. Мы ходили смотреть на ветряные мельницы вдоль канала». Анна. «Вначале надо быть осторожным, и я тоже была больна». Король. «Все заболевают, поселившись здесь». Геальмар. «В деревне много больных». Король. «И много мертвых на кладбище». Анна. «Однако не пугайте этого ребенка». Входит сумасшедший. Геальмар. Мален, сумасшедший. Мален. О, Анна, вы его еще не видели, Мален? Не бойтесь, он зла не причиняет. Он бродит так каждый вечер. Геальмар. Каждую ночь он роет могилы в садах. Мален. Зачем? Геальмар. Неизвестно. Мален. Почему он указывает на меня пальцем? Геальмар. Не обращай на это внимания. Мален, он крестится? Сумасшедший. О-о-о-о! Мален, страшно. Геальмар, у него испуганный вид. Сумасшедший. О-о-о-о! Геальмар, он уходит. Сумасшедший уходит. Анна. Когда свадьба, Мален? Геальмар, в конце этого месяца, если отец согласится. Король, да, да. Анна, вы знаете, я остаюсь здесь до вашей свадьбы. Углиана тоже. О, бедная Углиана! Геальмар, Геальмар, как вы ее покинули? Геальмар, королева, Анна. «О, пусть вас не мучают угрызения. Лучше вам теперь это сказать. Она повиновалась более своей матери, чем сердцу. Все-таки она вас любила, но что поделаешь? Она была воспитана и провела детство со своим кузеном Орсиком. А это не забывается. Покидая его, она выплакала все слезы своего бедного маленького сердца. Я силою должна была тащить ее сюда». Мален. «Что-то черное приближается». Король. «О чем вы говорите?» Гиальмар. «Что?» Мален. «Что-то черное приближается». Гиальмар. «Где?» Мален. «Там, в тумане со стороны кладбища». Гиальмар. «А, это семь бегинок». Мален. «Семь бегинок».